Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 29. В мчавшемся через лес разношерстном отряде насчитывало десятка три человек. Все немногочисленные конницы-добжинцы. Всадники гнали лошадей по следу беглецов. Благо отпечатки восьми подкованных копыт отчетливо выделялись на влажной земле и в пятнах грязного, недотаявшего снега. Следы вывели к грязно-серой полосе, петляющей меж деревьев. Здесь след терялся, но и без него все было уже ясно. «Дорога беженцев!» – прохрипел Освальд. «На Вроцлав! Вперед!» Недавний сумасшедший гон через лес теперь показался бурцевой черепашьими бегами. Настоящая скачка началась здесь, на беженской колее. Он безнадежно отставал от отряда, пока в сердцах не вырвал меч из ножен и не принялся обнаженным клинком плашмя нахлёстывать уроду. Звонкие удары по лошадиному крупу сделали свое дело. Кобылка нагнала таки всадника. Грязь взметалась фонтанами из-под чужих копыт, норовя залепить лицо. В уши бил ветер, разбойничий свист лесных партизан и дикая скорость. Главным сейчас была скорость, о безопасности и скрытности передвижения не думал никто. Впереди несся Освальд. То ли с рыцарским скакуном не могли сравниться остальные коньки и лошадки, то ли просто здесь не положено опережать вожака. А плевать, бурцев еще раз нападал уроди. Кобылка порезвела и поскакала наконец во всю прыть. Дружинники покойного Клеменса и лесные стрелки дядьки Адама начали отставать. Вот уж мелькает совсем рядом широкая спина Сбыслава. Да и до развивающейся волнистым пурпуром плаща Освальда недалече. Лес кончился неожиданно. С узкой беженской колеи отряд вылетел на широкую, две, а то три повозки разминуться запросто в дорогу. «Тракт!» – проревел на скаку Освальд. «Княжеский большак! Да в рот слово теперь рукой подать!» Немощенная дорога, но вполне себе приличная, тянулась между подлеском и целинными полями, подобно реке, убирающей себя ручьи и протоки, узкие тропинки и стежки. Дорога то и дело жалась ближе к лесу, то льнула к открытому простору. И три десятка всадников в бешеном галопе повторяли все ее изгибы, пока... Добжинец резко осадил коня. Урода едва не врезалась в рыцарского скакуна. А когда Бурцев пригнул поводьями шею разгоряченной лошадки и заставил ее храпящую, роняющую пену в истоптанную грязь остановиться, он был уже на 3-4 корпуса впереди добжинского рыцаря. Позади неодобрительно зароптали. «Молчать!» Приказал Освальд. Добжинец смотрел вниз, под копыта коня. У самой обочины лежала стрела, длинная, гораздо длиннее арбалетных болтов, длиннее даже стрел волчьешкурых лучников дядьки Адама. «Татарская!» Определил Освальд. «Язычники Измайловы обронили. Значит, уже прошли здесь. Значит, подступили к Вроцлаву. Дальше нам пути нет. Мы еще сможем догнать Яцка с княжной», — вспылил Бурцев. «Ну же, Освальд, ну!» «Нет, Вацлав, уже не сможем. Двигаться теперь нужно осторожно, если не хочешь попасть под такие вот стрелы. Осторожно, значит медленно. Очень не... тихо!» Добжинец скинул руку. Только сейчас Бурцев осознал, что слышит не только шелест ветра и слабый шорох леса. Вдали шумело что-то еще невнятное, тревожное. Звук доносился сзади, с той стороны, откуда они только что примчались. Хотя не совсем с той. Не в лесу это было, а где-то на тракте-большаке, что тянулся вдоль лесного массива. Далекий гул заставил людей Освальда нервно переглянуться. Коза, что ли, приближается? Вроде не похоже, на небе не облачко. Тогда что? Что это? Глухие звуки между тем постепенно теряли кажущуюся слитность, разрывались на части, как густой и липкий кисель, разрывались, но не срывались с единого стержня, примитивного, первобытного какого-то ритма. Нет, такие звуки не могла воспроизводить нетерпящая порядка стихия. Наполнить мир такими звуками мог только человек. «Барабаны!» — негромко произнес Освальд. «Боевые барабаны язычников!» А ведь в самом деле брум-бам, бам-бам-бам. Отбивали монотонный ритм невидимые пока барабанщики. «Всем сойти с дороги!» — приказал рыцарь. «В лес! Живо!» Всадники спешно покинули тракт. Уже за прикрытием сосняка Освальд отдал новый приказ. «Дядька Адам, в дозор! Пересчитаешь всех! Когда татары уйдут, дашь знак!» Бородач молча спешился, отдал поводья кому-то из своих лучников. «Освальд!» – стрепенулся Бурцев. «Позволь и мне остаться. Вдруг там княжну ведут. Хочу убедиться, что...» «Ладно!» – рыцарь не дослушал. «Дядька Адам, присмотри за вас!» Бородатый стрелок кивнул, без особого, впрочем, энтузиазма. Бурцев спрыгнул с седла, сунув повод в протянутую руку с Беславом. «Оружие тоже давай!» – посоветовал оруженосец Освальд. «Оно сейчас тебе только помехой будет, а если дело дойдет до драки с татарами, все равно не поможет!» Бурцев послушно отдал щит, шлем, меч и арбалет со стрелами. На то, чтобы снять кожаные с наплечниками панцирь, времени уже не оставалось. Когда всадники Освальда скрылись из виду, дядька Адам указал на высокую ель. «Наверх! Быстро!» В детстве Вася Бурцев был непревзойденным чемпионом по древолазанию. Сейчас детский опыт пришелся весьма кстати. Однако нельзя сказать, чтобы дядька Адам остался доволен ловкостью своего дозорника. Бородач беспрестанно подгонял Василия, досадливо сплевывая и ругался шепотом. Затем пожилой лучник забрался наверх сам. Точнее, залетел с поростом обезьяны. Бурцев только ах. Оторопил его дядька Адам, казалось, не зря. Два дозорные угнездились в душистой хвои, вдали появились первые татаро-монгольские войны. Дюжина всадников на низкорослых мохнатых лошадках рассыпалась по дороге и полю. Двое-трое периодически ныряли в лес, осматривались и возвращались обратно. Бурцев разглядел мохнатые остроконечные шапки, странные доспехи, то ли из черной кожи, то ли из плетеных ремней, то ли из металла, обмазанного смоляным варом. Вооружены всадники были луками, небольшими копьями с крюками. Возле каждого кочевника бежал налегке еще один конек. Так вот они какие, татаро-монголы, прямо со страниц учебника сошли, съехали точнее. «Сторожевые!» – шепнул бородач. «Дорогу разведывают, знать важная персона едет. Если столько сторожей вперед выслали. Да, это было похоже на боевое охранение. Конники внимательно осматривались по сторонам, но не забывали глядеть и под ноги лошадей. И углядели, блин, остановились на том самом месте, и недавно топтали партизаны Освальда. Загалдели, совещаясь. «Неужто разобрали наши следы?» Встревожился лесной лучник. «Ох, худо дело, Вацлав!» Гортанный выкрик водителя и двое разведчиков съехали с дороги, оставив запасных лошадей на тракте. Оба вскачь пронеслись к лесу. Дядька Адам бесшумно потащил стрелу из заплечного колчана, наложил на тетиву. Бурцев пожалел, что слишком поспешно избавился от арбалета. Впрочем, как его заряжать, сидячи на ветке? Татары проехали прямо под ними, туда и обратно. Стрелок в волчьей шкуре со вздохом облегчения ослабил натянутую тетиву, вытер пот со лба. «Пронесло вроде!» Сильно углубляться в заросли разведчики не стали. Порыскав среди деревьев и убедившись, что засады у дороги нет, вернулись к тракту. Сторожевой отряд отправился дальше, а на большаке появились основные силы кочевников. Гул барабанов стал громче. У микрофона был Махмутов Даниил.